Проводниками Костолом громко именовал шарики обыкновенного шлака, приобретшего в огне твердость стекла и легкость пробки. Брошенные в воду они реагировали даже на самые слабые течения, и в то же время не были подвержены влиянию ветра. Это был как раз тот случай, когда предстоял довериться средству медленному, но верному. Вдобавок, расщедрившийся Костолом одарил меня тростниковой лодкой и невольничьим обручем, насечки которого свидетельствовали о том, что я отправлен на поиски перспективных рудных месторождений. Лучшего пропуска для чужака нельзя было и придумать. Затем Костолом состриг мою шевелюру, а с бородой и усами я расправился самостоятельно. Чернить себя сажей перед долгим путешествием по воде смысла не имело, все равно смоет. Но из подручных материалов я соорудил себе новую одежду, цвет которой не подчеркивал, а наоборот, умалял мою природную бледность. Уже прощаясь, я задал Костолому не совсем лицеприятный вопрос, касавшийся причин, мешавших его соплеменникам преспокойно обитать в лесах и болотах, словно бы специально созданных для них самой природой. Зачем они рвутся в Ясмень, где условия существования во сто крат хуже? Завидным хладнокровием выслушав меня, он ответил следующее. «На это есть много причин, но я назову только самые главные. Неужели ты сам никогда не мечтал о дальних странах, чье небо выше, просторы шире, земля плодородней, а вода слаще, и где все можно начать сначала? Жить без мечты можно, но как-то скучно. Ясмень и есть наша мечта, наша надежда, прибежище нашей души. Теперь оставим душу и перейдем к телу. Ясмень является нашей истинной родиной, и только там может появиться на свет наше потомство. Об этом постоянно твердил кудесник. Попав в условия новой страны, мы, конечно же, должны измениться, но изменится и страна, приютившая нас. Можно еще долго говорить на эту тему, выдвигая все новые и новые доводы. Но хватит и тех, которые уже прозвучали. Так-то оно так. На словах ваша позиция выглядит убедительно. Но в Ясмени сейчас живет совсем другой народ, тоже считающий эту страну своей родиной. Как быть с ними? Я не собираюсь доказывать, что у нас больше прав на Ясмень, чем у тенетников. Они правы по-своему, мы по-своему. Как рассудить эти две разные правды? Доводы разума здесь бесполезны. Все решит только страсть, только кровь, только беспощадная схватка. В которой, разумеется, победу одержите вы. По-моему, в этом нет никаких сомнений. Но кудесник утверждал, что при любом исходе дела восторжествует высшая справедливость, и победителей нельзя будет отличить от побежденных. Как это следует понимать? Не знаю. Иногда его речи казались туманными и путанными, как у углежога, надышавшегося ядовитого дыма. Поначалу все великие пророчества кажутся бредом, и лишь время дарует нам запоздалое прозрение. Прежде чем научиться соизмерять взмахи шеста с неспешным движением шариков-проводников, я успел благополучно растерять половину из них. Вода даже стоячая, может быть богата на любые сюрпризы. Но постепенно дело наладилось, и процесс моего возвращения на сушу начался. Болото отпускало своего узника весьма неохотно, заставляя разгадывать все новые и новые головоломки. Однако пригоршня шлака вела меня к заветной цели с неуклонностью нити Ариадны. Конечно, я использовал чуткие шарики не везде, а лишь там, где направление течения нельзя было определить другими, более простыми методами. Но в любом случае, при слиянии двух проток, обойтись без них было невозможно. Иногда для отвода глаз я брал в руки промысловые корыта, следовавшие за лодкой на буксире, и начинав энергично промывать болотную грязь. Смотрите, мол, какой я прилежный работник. Дадим стране больше угля и железа. Смешно сказать, но пару раз мне действительно сподобилось наткнуться на очень богатое месторождение, в память о которых я оставил себе несколько причудливых, а главное полновесных кусков бурого железняка. Теперь при встрече с сыщиками я мог предъявить не только обруч, дающий чужаку право беспрепятственно шастать по болотам, но и зримый результат своего труда. В пути со мной случалось немало приключений, но все их можно было отнести к разряду неприятностей. Иногда курьезных, иногда досадных, но чаще всего драматичных. Это касалось и стычек со сверхбдительными вредоносцами, нередко сопровождавшихся мордобоем, на которых нельзя было ответить даже словом, и атак хищных тварей, безошибочно чуявших во мне недоброжелатели их кумиров, и водоворотов, дважды едва не проглотивших лодку, и грязевых озер, и кипящих гейзеров, и нашествия пиявок, и куда более массированного нашествия клещей. Но хуже всего было мерзкое ощущение того, что драгоценное время безвозвратно уходит, и я поспеваю в лучшем случае к шапочному разбору. Однажды, сломленный перманентной усталостью, я уснул прямо в лодке, что было еще опасней, чем загорать на крыле летящего самолета, а проснувшись, не узнал окружающей местности. До ближайшего берега было уже не рукой подать, как прежде, а, грубо говоря, с колокольни не доплюнуть. Что касается болотной воды, на долгое время ставшей для меня неизбывным кошмаром, то она двигалась уже не со скоростью подагрической улитки, а как, скажем, река Волга в нижнем течении. На мгновение мне даже почудилось, что дрыгва осталась где-то далеко позади, и, следовательно, я проспал цель, к которой стремился все последнее время. Однако тучи мошкары, нахлынувшие со всех сторон, сразу рассеяли эту иллюзию. Граница болота действительно была где-то рядом, но я все еще находился на суверенной территории вредоносцев, вход на которую для незваных гостей стоил столько же, сколько и выход, а именно 3-4 литра собственной крови. Истома и на сей раз спасла меня, но флакон окончательно опустел, и я без всякого сожаления отшвырнул его прочь. Очень уж много тягостных воспоминаний было связано с этой стекляшкой. И жертвенный костер, в котором нашла свой конец старая королева, и роковой танец вещуна, ставший для него и гибелью, и счастьем, и опасное путешествие в недра гигантского гриба, и мучения, причиненные мне болотными кровососами. Нельзя обременять память столь тяжким грузом, особенно сейчас, когда приближается развязка всей этой затеи, в которую я так опрометчиво позволил себя втянуть. Ну что же, мне не раз приходилось попадать из огня да в полымя. А куда, интересно, я попаду из трясины? Учитывая мою удачу, не иначе, как в зыбучие пески. Безымянная река, вобравшая в себя всю избыточную мощь болота, на глазах ускоряла свой бег. И скоро мою лодку вынесло на самую стремнину, благодаря чему я заметил жилище кудесника еще издали. Даже по меркам злого котла это была халупа, пусть и довольно просторная. Бывший учитель, а по большому счету и отец всех вредоносцев, ведь в этом качестве хлопоты по воспитанию ребенка имеют куда большее значение, чем сам факт зачатия, вполне мог претендовать и на нечто другое. Уж если не на дворец, так хотя бы на приличную виллу. Да только сами вредоносцы, равнодушные ко всему, что останется после них в дрыгве, по-видимому, придерживались на сей счет совершенно другого мнения. Ни капли сверху, ну и слава богу. Хотя в голове роилось великое множество самых разнообразных мыслей, по-настоящему меня занимал сейчас только один вопрос – как пристать к берегу? Шест здесь помочь не мог, и я выбросил его за ненадобностью. Хорошо еще, что опостылевшее корыто оказалось на месте. Управляться с ним было страшно неудобно, зато каждый удачный грибок посылал лодку на 2-3 корпуса вперед. Несмотря на то, что течение продолжало сносить меня вниз, и на пользу шла только десятая часть затраченных усилий, лодка в конце концов уткнулась носом в прибрежный песок. Это был первый песок, который я увидел с тех пор, как покинул пещеру, куда после недолгого, но опасного путешествия в недра гриба доставили меня загадочные слепни. До хижины кудесника отсюда было не больше полусотни шагов, и кто-то уже стоял в проеме полуоткрытых дверей, пристально наблюдая за моими действиями. Жизнь на отшибе весьма способствует развитию подозрительности, и дабы вместо привета не получить стрелу в сердце или камень в лоб, я закричал, размахивая руками. «Не бойтесь, я прибыл с добром! Хочу говорить с кудесником!» Когда этот призыв не возымел действия, я стал пробовать самые распространенные из известных мне языков. Ответ последовал почти незамедлительно. «Не кричи! Что это за кудесник тебе нужен?» Голос, вне всякого сомнения, где-то уже слышанный мною, всколыхнул душу, но я еще успел машинально произнести. «Обыкновенный! Учитель Прытников и Черевесов. Считай, что я за него. Судя по всему, голос принадлежал женщине, к тому же молодой. Когда она вышла из-за прикрытия дверей на открытое пространство, я мгновенно узнал Феру. Не скажу, что меня словно обухом по голове огрели, но поленом это уж точно. Я так расчувствовался, что не сразу заметил некий холодок в словах и поведении Феры. От нашей встречи она была явно не в восторге. Может, просто растерялась? «Откуда ты взялся?» Оглядывая меня с ног до головы, спросила она. «Из болота», — только и сумел ответить я. «Вижу, что не с неба. А как тебя в это болото занесло?» «Случайно». «И вредоносцы тебя пиявкам не скормили?» «Наоборот, еще и наградили». Я снял с головы уже ненужный мне обруч. «Странно. Насколько мне известно, они обходились с чужаками весьма сурово». «Судя по твоему цветущему виду, не со всеми. Только сейчас мне вернулась способность здраво оценивать окружающую действительность. Кое-кому, похоже, и поблажки даются». «Обо мне разговор особый». Фера, хотя и была ростом с пятиклассницу, а на меня посматривала свысока. «Кстати, на моем месте мог вполне оказаться и ты. Помнишь нашу неудачную прогулку за околицей? Не надо было так ожесточенно сопротивляться». «Я защищал тебя». «Честно сказать, я и сама тогда брыкалась, как дура». Ее взор затуманился воспоминаниями. «Никогда не знаешь, за каким поворотом судьбы таится горе, а за каким счастье». «Хочешь сказать, что ты счастлива?» Я огляделся по сторонам. «Одна, денехонька, на краю болота». «Пока не очень», — она загадочно улыбнулась. «Но скоро буду счастлива, как мне и мечталось». «В каком смысле? Найдешь себе достойную пару? Нарожаешь кучу детей?» «Все же я считала тебя чуточку умнее». Фера презрительно скривилась. «Неужели счастье состоит лишь в том, чтобы ложиться под таких, как ты, а потом плодить сопливых ублюдков, во всем похожих на своих папочек? Я к этому никогда не стремилась. Если счастье и существует на самом деле, то его могут дать только богатство и власть. Скоро я стану повелительницей нового поколения вредоносцев. Имея столько верных подданных, я со временем добуду все, что пожелаю». «Откуда это новое поколение возьмется, если все вредоносцы бесполые? Ничего не понимаю». «Да и мне пока не все ясно. Но обстановка вкратце такова. Прежний кудесник, взрастивший нынешних вредоносцев, одряхлел. В преддверии смены поколений пришлось подыскивать нового. А годится на эту роль далеко не всякий. Взять, к примеру, вещунов. Они, кажется, подходят идеально, но вредоносцы такую возможность даже не обсуждают. В окрестных странах они наловили дюжину самых разных существ, из которых кудесник почему-то выбрал меня. Чему-то я ему, значит, приглянулась». «Почему вредоносцы сами не могут воспитывать своих потомков?» «Мне что за дело? Не могут и все. Так уж природа распорядилась». «Подожди. Но ведь ты даже не знаешь их язык». «Зачем мне его знать? Я научу вредоносцев своему языку. Какая разница? Нынешнее поколение тоже разговаривает на родном языке кудесника. Да и тенетники, кстати, тоже». «Так он и тенетников обучал». «Кто же еще? Везде преуспел, пень старый». «Не могу поверить», — в полной растерянности произнес я. «Где хоть он сам?» «Помер, тебя не дождавшись. Нельзя на старости лет лезть в постель к молоденькой девушке. Сердце может не выдержать». «А где тело?» «Уплыло в дальние дали». Она махнула рукой в ту сторону, куда текла река. «На кого он был похож?» «Немножко на меня, немножко на тебя, немножко на дряхлого козла». «Как я понимаю, вы не очень-то ладили». «Очень мне нужно ладить со всяким ничтожеством. Если ты свою отжил, уступи место молодым. Строго ты с ним обошлась». «Как он заслуживал, так и обошлась. И с любым другим будет то же самое. Что ты стоишь, словно громом пораженный? Скажи что-нибудь». «Слов нет», — Дай мне немножечко прийти в себя. Заходи внутрь, Фера посторонилась. Перекусишь с дороги. Но на богатое угощение не рассчитывай. Сама впроголодь живу. И рук не распускай. Вот ведь как иногда случается. Вроде бы и до намеченной цели добрался, и кучу новостей узнал. А ситуации так и не прояснилось. Хотя я и сам виноват. Запоздал маленько.